В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как стекло. Но зато и глубоко там ни один якорь не достанет до дна. На самом дне моря живут русалки. Не подумайте, что там один голый белый песок. Нет. Там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. В самом глубоком месте моря лежит коралловый дворец морского царя. Морской царь давным-давно вдовел, и хозяйством у него заправляла его старуха-мать, женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по 6. Вообще же она была особо достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих внучек. Все 6 были прихорошенькие дети. Но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, и тело заканчивалось рыбьим хвостом. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах. Возле дворца был большой сад. Там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями. У каждой принцессы было в саду свое местечко. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Самая младшая русалочка сделала себе грядку, круглую, как солнце, и засадила ее такими же ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свои садики разными разностями, а она, кроме своих малиново-красных цветов, похожих на далекое солнце, захотела поместить в свой уголок только прекрасную мраморную статую мальчика, упавшую на дно моря с какого-то погибшего корабля. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. «Когда вам исполнится 15, — говорила бабушка, — вам можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города». В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15, но другим сестрам приходилось еще ждать, и дольше всех самой младшей. А между тем никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку. Сколько ночей провела она у открытого окна, глядя наверх сквозь синеву моря. Там, вверху, она могла разглядеть месяц и звезды. Случалось, что под ними скользило как будто большое облако, и русалочка знала, что это проплывал над нею корабль с сотнями людей. Но вот старшей принцессе исполнилось 15, и ей было позволено всплыть на поверхность моря. Вот было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше всего, по ее словам, было лежать и нежиться в открытом море. Куда ни оглянись, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинутый над водой точно огромный стеклянный купол. Через год и вторая сестра получила позволение подняться на поверхность моря и плыть куда хочет. За ней третья, четвертая, пятая. Наконец, и младшей русалочке исполнилось 15. «Ну вот, вырастили тебя», — сказала бабушка, вдовствующая королева. «Поди сюда, надо тебя принарядить, как других сестер». И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам. «Да это больно», — сказала русалочка. «Ради красоты надо потерпеть», — сказала старуха. Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы, тяжелый венец. Красненькие цветочки из ее садика шли ей куда больше. Но делать нечего. «Прощайте», — сказала она, и легко и плавно поднялась на поверхность. Солнце только что село, воздух был мягок и свеж, а море неподвижно, как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль. На вантах и мачтах сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волна слегка приподняла ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет, и стало светло, как днем. Никогда еще не видела русалочка такой огненной потехи. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине чудной ночи. Становилось уже поздно. Разноцветные огни потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов. Зато загудело и застонало само море. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Русалочке такое плавание очень нравилось. Но морякам приходилось плохо. Корабль трещал, толстые бревна разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу, грот мачты переломилась, как тростинка, корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. На минуту сделалось так темно, что хоть глаз выколи. Но вот блеснула молния, и русалочка увидела всех бывших на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и увидала, как он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет-нет, он не должен умирать. Она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил, приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. Его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его высокий, красивый лоб. Ей показалось, что он похож на мраморного мальчика из ее сада. Она поцеловала его еще раз и от души пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. Сюда-то приплыла русалочка и положила принца на песок. В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил, и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей не улыбнулся. Он ведь не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря. Но она не рассказала им ничего. Часто потом приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созрели были сорваны в садах плоды, видела, как стаял снег на высоких горах. Но принца так больше не видала. Она возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Наконец она не выдержала, рассказала обо всем своим сестрам. Одна из них знала, где лежит королевство принца. «Пойдем с нами, сестрица», — сказали русалки-сестры, и рука об руку поднялись все на поверхность моря, близ того места, где находился дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмелилась подплывать к земле так близко. Она же вплывала и в канал, который протекал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, который думал, что сидит при свете месяца совсем один. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Ей так хотелось побольше узнать о людях. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. Она обращалась к старухе-бабушке. Это хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. «Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы». «Как бы не так, — отвечала старуха, — они тоже умирают, и их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но зато, когда нам приходит конец, от нас остается одна пена. Мы, как этот зеленый тростник, раз срезанный, он не зазеленеет вновь. У людей же, напротив, есть душа, которая живет даже и после того, как тело превращается в прах. Я бы отдала все свои 100 лет за один день человеческой жизни, грустно сказала русалочка. Нечего думать об этом, сказала старуха. Только если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, и поклянется быть тебе вечно верным, только тогда его душа перейдет в твое тело, и ты тоже примешь участие в блаженстве человека. Но этому не бывать никогда, ведь люди мало смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь 2 неуклюжих подпорки, ноги, как они их называют. Русалочка вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост. «Будем жить, не тужить», — сказала старуха. «Повеселимся в волю свои 300 лет. Сегодня вечером у нас при дворе бал». Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Посреди залы проходило широкое и быстрое течение, и в нем танцевали водяные русалки под свое чудное пение. Таких чудных голосов не бывает у людей. Русалочка же пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей сделалось весело при мысли о том, что ни у кого нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало очень грустно. Она незаметно скользнула из дворца, и пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. «Как я люблю его!» — думала она. — Ради него я пошла бы на все. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, я поплыву к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне. И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила морская ведьма. Вот она очутилась на скользкой лесной поляне. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела и сама морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она звала цыплятами и позволяла им валяться на своей груди. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. И захохотала так громко и гадко, что жабы и ужи попадали с нее и растянулись на земле. «Ну ладно», — продолжала ведьма, — «я изготовлю для тебя питье. Ты поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Ты сохранишь свою воздушную скользящую походку, но помни, что с каждым шагом ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Согласна ты? Хочешь моей помощи?» «Да», — сказала русалочка дрожащим голосом. «Но помни, — сказала ведьма, — тебе уже не сделаться русалкой опять. И если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, то с первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты превратишься в морскую пену». «Пусть», — сказала русалочка и побледнела, как смерть. «Ты должна еще заплатить мне за помощь», — сказала ведьма. «У тебя самый чудный голос здесь, на дне морском, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать свой голос мне». «Если ты возьмешь мой голос, что же останется у меня?» — спросила русалочка. «Твоя прелестная наружность, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце». «Пусть будет так», — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. «Вот тебе», — сказала она, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая, не могла больше ни петь, ни говорить. Быстро проплыла она лес, миновала песок и бурлящие водовороты. Вот она увидела отцовский дворец. Она не посмела больше войти туда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки каждой сестры и стала подниматься сквозь темно-голубую воду. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, что ее нежное тело пронзило острый меч. Она потеряла сознание и упала, как мертвая. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Она чувствовала жгучую боль. Зато перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что вместо рыбьего хвоста у нее были две чудеснейшие, беленькие и маленькие, как у девочки, ножки. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала. Но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. С каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, легкая, воздушная. Принц и все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в тонкие шелковые ткани, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и стали петь. Русалочке стало очень грустно. Когда-то она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение лишь увеличивало ее красоту. Одни глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Все были в восхищении, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем. И русалочка все танцевала и танцевала. Хотя каждый раз, как ножки ее касались земли, ей было так больно, как будто она ступала на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверьми его комнаты. Ночью, когда все спали, русалочка шла на берег моря, сходила по мраморной лестнице, опускала свои плавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о своих родных на дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песнь. Она кивнула им. Они узнали ее и рассказали, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла обрести человеческой души и должна была превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, в то время как принц обнимал ее и целовал в лоб. «Да, ты мне всех дороже», — говорил принц. «У тебя самое доброе сердце на свете. Ты предана мне больше всех, и потом ты похожа на молодую девушку, которую я видел один раз в жизни и, верно, больше не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Но ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Никогда я не расстанусь с тобою». «Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь», — думала русалочка. «Я видела эту красавицу-девушку, которую он любит больше, чем меня. Но та девушка принадлежит храму, и они никогда не встретятся. А я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь». Но вот стали поговаривать, что принц женится на дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плаванье. «Я должен ехать», — говорил он русалочке, когда они взошли на корабль. «Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней. Я же никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если же мне наконец придется избрать себе невесту, так я выберу, скорее всего, тебя, мой милый найденыш с говорящими глазами». Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. И вот в городе зазвонили в колокола. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. «Это ты!» — воскликнул принц, когда увидел принцессу. «Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту. «Как я счастлив!» — сказал он русалочке. то, о чем я не смела мечтать, сбылось. Ты порадуешься моему счастью, ведь никто меня не любит больше тебя. Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. Жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка стояла разодетая в шелк и золото и держала шлейф невесты, но уши ее не слыхали праздничной музыки. Глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. На палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, весь устланный мягкими шкурами. Туда жених с невестой должны были пойти и отдыхать там на свежем воздухе. Паруса надулись от ветра, корабль легко скользнул по волнам и понесся вперед. Когда смерклось, на корабле зажгли сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела то же великолепие и веселье. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Никогда еще не танцевала она так чудесно. Ее нежные ножки резала, как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердце ее было еще больнее. Лишь одну ночь ей оставалось дышать одним воздухом с принцем, видеть синее море, звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь без мыслей, без сновидений. Долго за полночь продолжались на корабле веселье и музыка, и русалочка смеялась и плясала с мыслью о смерти. Принц же целовал красавицу-невесту, рука об руку удалились они в свой великолепный шатер. На корабле воцарилась тишина, один штурман остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт корабля и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. Она дала нам вот этот нож. Видишь, какой он острый? Прежде чем зайдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, ты опять станешь русалкой и спустишься к нам в море. Но спеши, или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Убей принца и вернись к нам. Торопись! Видишь, на небе показалась красная полоса. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь. С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровый занавес шатра и увидела принца. Она наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря. Потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который в это время произнес во сне имя своей невесты. Она одна была у него в мыслях, и нож дрогнул в руках русалочки. Но еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полугасшим взором, кинулась с корабля в море и почувствовала как тело ее расплывается морской пеной.